Блеск звезды позовет по тропе в небосвод, и оставив плен стен, я шагну тихо в тень, и все станет иным. В свете чистой луны, полной музыки ветров, не удержишь песню, словно птицу, из глубин души она струится. Башнями, лесами и полями улетает синь, пронзив крылами. В ясном воздухе грез, в трепетанье берез, все сомнения уйдут, и вдохну я мечту, отметая весь сон, будто б снова рожден, уловлю я мига плеск. Не удержишь песню, словно птицу, из глубин души она струится. Башнями, лесами и полями улетает синь, пронзив крылами. Солнце в небо влетит, и окрасят лучи целый мир, возлюбя для меня и тебя, и согреет тепло нежной песней родной сердце светлая любовь. Не удержишь песню, словно птицу, из глубин души она струится. Башнями, лесами и полями улетает синь, пронзив крылами. Не удержишь песню, словно птицу, из глубин души она струится. Башнями, лесами и полями улетает синь, пронзив крылами.